Нили был просто идиотом. Даже зная, что использование духов демонов с одним и тем же атрибутом увеличивает шанс успеха, он полностью игнорирует это и классифицирует их как духов-истребителей или убийц. Какой идиот! Он даже знал, что существуют разные уровни развития духов демонов, но все равно бросал их наугад, ожидая хорошего результата. Уровни развития такие же, как у людей: бронзовый, серебряный, золотой, черно-золотой, легендарный и так далее. Уровни роста, которые являются наиболее важной характеристикой духа демона, это плохой, обычный, хороший, превосходный, удивительный и божественный. Еще до того, как прочитать информацию о горшке демона кошмара, Шэн Юэ мог с уверенностью предположить, что если вы хотите повысить уровень роста обычного духа огненного демона серебряного ранга, вы должны использовать бронзовых духов огненного демона с низкой скоростью роста. Это гарантирует, что конкретный демонический дух без усилий пожирает других, повышая свой ранг. Конечно, вам придется держать уровни близкими, так как использование слабых демонических духов для развития сильного демонического духа не даст большого роста. Базовый здравый смысл и 300-летние Нили не смогли с этим справиться, уничтожив тысячи духов демонов, когда они взорвались из-за своей несовместимости. Следующее, в чем он потерпел неудачу, это не контролировать слияние духов демонов. Он просто засунул в горшок силу души и надеялся на лучшее. Хотя он обнаружил это после того, как запустил горшок тысячи раз, когда создал мутировавший дух дракона-демона. Шэн Юэ был рад, что ему не пришлось полагаться на тупую задницу, как на болвана. Он мог только вообразить, в какие неприятности он ввергнет ее, когда они отправятся в царство драконов. Шэн Юэ собирался изо всех сил удерживать их от входа в секту божественных перьев. Ему не нужно было, чтобы дурак, неуклюжий и разрушающий его планы, надеюсь, Нили забудет о крошечном мире и сосредоточится на мудреце-императоре. Если он придет в поисках неприятностей, Шэн Юэ без колебаний убьет его и эту лицемерку с земли. Последнее, что повлияло на шанс успеха, это состояние кошмарного горшка демона. Это была еще одна ошибка новичка самопровозглашенного мастера Нили. Когда он впервые ввел в горшок силу души, он почувствовал связь и наблюдал, как горшок сияет. После последующего использования с более сильными демоническими духами драконьей родословной, он заметил, что внешний вид горшка изменился. Он начал светиться алым красным светом, и на его поверхности постепенно образовался загадочный узор. Слепой Фредди мог бы сказать ему, что горшок нужно подпитывать силой души. Практически каждый артефакт, с которым он сталкивался, должен был быть. Одна из функций мириады миль рек и горной живописи – снабдить артефакты небесной энергией, чтобы усилить их, это такая основная деталь, которую нельзя упустить от кого-то, кто достиг пика совершенствования. Когда Нили нашел место, где горшок хранит свою небесную энергию, он даже разграбил его для собственного выращивания. Абсолютный дебил. Ради быстрого увеличения силы ему пришлось бы пожертвовать тысячами духовных камней, чтобы купить демонических духов, которые были потеряны из-за потери силы артефакта. Шэн Юэ не допустил бы таких ошибок, поскольку переход от 1, судьба небесная к 2, судьбе исключительно с использованием небесной энергии из атмосферы занимал слишком много времени. Шэн Юэ отключил их, чтобы каждый эксперт по легендам мог сконцентрировать душу судьбы. Теперь, когда это было у большинства, он заставил их закачать небесную энергию в кошмарный горшок демона. Когда тысячи экспертов по очереди вводили в горшок столь необходимое питание, для них не было падения в силе. Пока горшок питался, Шэн Юэ организовывала тысячи демонических духов по разным атрибутам, уровням и темпам роста. Раньше он не особо беспокоился о том, чтобы заразиться духом демона, предпочитая подождать, пока он сможет объединить и мутировать духов демонов роста богов. Хотя теневой дьявол имел скорость роста уровня бога, у него не было дополнительных способностей или присутствия, как у клыкастой панды, которую создал Нили. Шэн Юэ воздерживался от интеграции с ним, пока не смог усилить его способности с помощью кошмарного горшка демона. Шэн Юэ также понравилась идея объединения законов для усиления его демонических духов, и он уже планировал отправиться на плато небесной судьбы, чтобы наконец освободить духовную богиню огня. Приветствуется и добавление еще одной красавицы в его гарем. С момента его новой рабской печати его женщины сплотились без каких-либо ехидных комментариев или злых взглядов. Он понятия не имел, как у людей есть гаремы без рабства, Для этого потребовалось огромное терпение и дипломатия. Когда духи демонов были распределены по разным уровням и степеням, его следующей задачей было выбрать духов, достойных повышения. В Шэн Юе было 29 слотов для демонических духов, но для начала планировал интегрировать только несколько. Когда он повысит их уровень, у них будет больше сил для борьбы за контроль, и он не был готов рисковать своим царством души только для того, чтобы заполнить пустые места. Кроме того, они будут поглощать часть небесной энергии, которую он получает при совершенствовании, что затрудняет выравнивание его душевного царства. Уже потребовалось в несколько раз больше силы души, необходимой для достижения следующего уровня, благодаря его многочисленным атрибутам, поглощающим ци для своих собственных владений. Добавление духа демона только увеличит стоимость. На данный момент Шэн Юэ будет мутировать только своего теневого дьявольского духа демона, который имеет атрибут тьмы, священного пылающего кондора из атрибута священного огня Шэн Хун и атрибут земли черный чешуйчатый дракон земли. Эти демонические духи дадут ему приличный диапазон боевых приемов от воздуха до ближнего боя. Пока кошмарный горшок наполнялся энергией, Шэн Юэ нашел время, чтобы продолжить совершенствование. Если бы ему не нужно было разделять ци на 29 частей, он уже достиг бы царства небесной судьбы. Но временем было легко пожертвовать, когда у вас был чит-предмет, который ускорял время в другом мире. Единственная проблема заключалась в том, что физическое тело его жены и его самого росли быстрее, чем дети его возраста. Это было бы легко заметить, если бы он все еще был среди своих одноклассников, но, к счастью, он редко выходил на публику. Если бы кто-нибудь поднял этот вопрос, он просто возложил бы вину на своего надежного парня, Волан-де-Морта. Бродяга, надеюсь, подумает, что Волан-де-Морт только что нашел способ привести других в царство бессмертного фиолетового нефрита. Месяц спустя в городе славы обитатели особняка городского лорда изменились. Городская гвардия увидела огромный рост силы, и члены братства начали пробиваться в ранг легенды. Город стал практически непроницаемым для всех тех, кто находится под духовным рангом бога. Эксперты с рангом полубогов могли быть уничтожены легендами, ополчавшимися на них, но духовные боги могли с легкостью убить 300 экспертов ранга легенды. С добавленными массивами надписей на защитных стенах внешней стены им теперь оставалось только бояться духовных богов. Четыре исследовательские группы также намеревались завоевать новые земли для семьи Немезида. Конечно, это было как можно тише, но перемещение 100 тысяч человек было трудным. Су Цан использовал свой авторитет городского властителя, чтобы опровергнуть слухи. Он дал невнятное оправдание учениям новой гвардии. Поскольку люди не могли объяснить, как мужчины и женщины появляются из ниоткуда из города, они могли только строить догадки. Шэнь Юэ, наконец, достигла пика легендарного ранга и решил, что пришло время улучшить некоторых демонических духов. Во время отдыха в городе славы он понял, как сократить расходы на демонические духи и, возможно, получить дополнительные преимущества. Нили использовал духов демонов только низкого уровня для улучшения роста духов демонов. Что бы произошло, если бы он использовал всех легендарных духов демонов? Как они будут мутировать? И спасет ли это уничтожение тысяч людей, только чтобы получить одного божественного духа демона роста? Шэн Юэ собирался это выяснить, так как он приказал своим людям объединить духов демонов, чтобы повысить их статус. Его люди непрерывно накачивали кошмарный горшок демона, полной силы души, и вчера, спустя столько времени, он наконец обнаружил светящийся узор надписи, свидетелем которого был Нили. Шэн Юэ спросил своих жен, какие типы демонов они хотели, и через пару дней они ответили ему. Шэн Юэ вошел в свое царство с людьми, выбранными для совершенствования этого сеанса, и сел, чтобы заставить этот горшок творить чудеса. Он не хотел использовать выбранных им демонов в первую очередь, поэтому решил провести несколько пробных запусков. Захватив 9 духов демонов с плохим ростом и культивированием по легенде с атрибутами огня, он бросил их в горшок с обычным духом роста с такими же характеристиками. Вложив в горшок силу своей души, он почувствовал связь. Используя силу своей души, чтобы окружить дух демона обычным ростком, он побудил его начать пожирать других духов демонов. Это был быстрый процесс, и ему нужно было только один раз отбиться от атакующего во время слияния. Остальные духи демонов были довольны тем, что пожирали других духов того же уровня, оставляя самых сильных напоследок. Когда рядом с духом, которым он управлял, Остался только один демонический дух, уровни энергии в горшке начали колебаться. Это было легко сдержать, когда он окружил обоих духов силой своей души и заставил их слиться. Должно быть, именно здесь Нили всегда терпел неудачу, если бы только он использовал свой мозг и использовал горшок так, как предполагалось, он бы сэкономил себе миллионы. С вспышкой света крышка была снята, и дух демона хранился в одном из пустых камней духа демона. Шэн Юэ осмотрел улучшенного обычного духа демона роста и был рад увидеть, что он пропустил уровень и стал превосходным духом демона роста. Проведя еще 10 экспериментов, Шэн Юэ был уверен, что наличие более сильного духа демона поможет ему быстрее повысить уровень своего роста. В этих тестовых прогонах он только один раз почти потерпел неудачу, но именно тогда, когда он создал дух демона роста уровня бога. Казалось, что при небольшом внимании к выбору совместимых демонов процент неудач будет минимальным. Обретя вновь обретенную уверенность, Шэн Юэ начал производить духов демонов роста божественного уровня для себя и своих жен. Поскольку у него было много времени, ему также нужно было начать снабжать своих офицеров подходящими демоническими духами. Обычные духи демонов будут принесены в жертву, чтобы усилить уникальные и редкие. Глава 34. Шэн Юэ провел последние несколько дней, тренируясь со своими новыми демонами. Обладая улучшенным зрением благодаря перку кошачьих глаз, он мог достаточно быстро реагировать, чтобы противостоять большинству движений своих партнеров по тренировкам. Теперь, когда он мог интегрироваться с демонами высокого уровня, он мог с легкостью противостоять большинству атак, направленных на него. Не имея какого-либо предшествующего боевого опыта, Шэн Юэ использовал свое время в пространственном мире, чтобы улучшить свой боевой опыт. Он также планировал использовать свое путешествие на плато Небесной Судьбы, чтобы убивать демонических зверей и тренироваться в боевых действиях. Тренировки с другом в контролируемой среде полностью отличались от дикого зверя, одержимого убить вас. Во время своих расслабляющих дней в городе Славы он также размышлял над проблемой, как изгнать землянку, но при этом сохранить ребенка внутри нее. Первая проблема заключалась в том, что она не убила его сразу же, ибо не знает и как только узнает, что должно быть очень скоро. Шэн Юэ не знал, испытывают ли совершенствующиеся по утрам тошноту, но если она это сделает, у нее начнутся признаки. Лучший план, который он мог придумать, это использовать общественное мнение, чтобы заставить ее не делать аборта. Если она что-нибудь сделает с младенцем после того, как город узнает об этом, открытие разрушит ее и без того подорванную репутацию. Поскольку Нили думает, что это его, а ее родители хотят наследника, этого должно быть достаточно, чтобы остановить ее сделать аборт. В противном случае она столкнется с ужасными последствиями. Как ни странно, протест 13-летней девочки, имеющей ребенка, бледнел по сравнению с девочкой, прерывающей беременность, особенно благородной. Получив приказ распространять слухи по городу, он был готов отправиться на охоту. Большинство его людей уже направились на плато, готовясь к охоте, так что это была всего лишь небольшая команда, которая отправилась в путь утром. Будучи пятизвездочной легендой, Шэн Юэ не слишком беспокоился о травмах от низкоуровневых зверей. Несмотря на то, что они были физически больше, с зубами и когтями, его техника совершенствования делала его невосприимчивым к вреду от чего-либо, что ниже ранга легенды. Это помешало его боевому опыту жизни или смерти, но давайте посмотрим правде в глаза, вы должны были бы быть полным дебилом или идиотом, чтобы действительно поставить себя в ситуацию жизни или смерти. Чего именно вы надеетесь достичь? Знание, что вы можете пережить непреодолимые трудности, заставляют себя выжать весь свой потенциал, было удобно упускать из виду, сколько людей на самом деле пережили этот тренировочный режим. Как насчет того, чтобы просто потренироваться усерднее и использовать оружие для боя на ножах? Шэн Юэ считал абсурдным, что так много главных героев бросились в опасность, чтобы добиться прорыва или тренировочных преимуществ. Он был негодяем, который до этого участвовал всего в нескольких драках в баре, он не собирался ставить себя в дерьмовую ситуацию только для того, чтобы тренироваться. Хотя это поставило бы его в невыгодное положение в борьбе с безумными психами, населяющими эту вселенную, Шэн Юэ гораздо предпочел сражаться умнее, чем, как отсталый идиот, бросаться в бой. С его отвращением к убийству, притупившимся резней в священной семье, Шэн Юэ обнаружил, что сражаться и убивать легче. Однако ужасные звери, пытающиеся разорвать его на части, требовали привыкания. Когда он столкнулся со своим первым демоническим зверем, это было определенно открытием для него. Его люди столкнулись с ним против гигантской синей вооруженной обезьяны бронзового ранга, но дали ограничение, что он не может использовать оружие. Уверенный, что ему невозможно причинить вред, он сражался с огромной обезьяной голыми руками. Гигантская синяя вооруженная обезьяна взвыла от ярости, прежде чем броситься на Шэн Юэ неуклюжим галопом. С его легендарной силой и скоростью было легко уклоняться от, казалось бы, медленных взмахов его массивных кулаков, но Шэн Юэ был призван почувствовать, как будет выглядеть атака. Заставив себя игнорировать рефлекс уклонения, он собрался с силами и получил удар кулаком размером с автомобильную шину. Шэн Юэ ожидал, что удар отбросит его назад, но каким-то образом он лишь слегка отодвинулся, не чувствуя никакой боли от удара, который нанесет вред среднему взрослому. Получив первый удар, Шэн Юэ продолжал блокировать ударяющие по нему кулаки, а разъяренная обезьяна продолжала яростное нападение. Потеряв страх, Шэн Юэ начал сопротивляться и атаковал тяжелым правым хуком, встречая кулак. Его рука казалась крошечной по сравнению с кулаком гигантской синей вооруженной обезьяны, но он был потрясен, когда они столкнулись. Кулак обезьяны с громким хрустом взорвался ливнем крови, когда кулак Шэн Юэ продолжил двигаться вперед, разрушая до локтя. Шэн Юэ чуть не потерял равновесие, так как, казалось, не было сопротивления его удару. Шэн Юэ был поражен, когда он с трепетом уставился на свой залитый кровью кулак, а огромная обезьяна выла в агонии. Устав от шума, Шэн Юэ вскочил и ударил ее по голове, разорвав ее как дыню. После своего первого боя он был покрыт кровью с ног до головы и удивлялся, как он не убил все, к чему прикоснулся раньше. Подняв глаза, он увидел приближающегося Шэн Цзы с улыбкой на лице. Шэн Цзы был из священной семьи, и Шэн Сю поручила ему обучать Шэн Юэ боевым действиям. Он был ее учителем, когда она была моложе, и был экспертом высшего золотого ранга до того, как присоединился к команде Шэн Юэ, а теперь он был экспертом небесной судьбы. Шэн Цзы имел опыт борьбы как с людьми, так и с демоническими животными. Он тренировал Шэн Юэ с момента захвата власти, поощряя его принимать удары, чтобы избавиться от страха травмы. Как обычный земной человек, Шэн Юэ не хотел, чтобы его избивали в драке, и имел тенденцию отступать или защищаться от нападений, опасаясь телесных повреждений. Когда на сцену вышел Шэн Цзы, это было быстро преодолено с помощью той же стратегии, что и в битве с обезьяной только что. После нескольких ударов и привыкания к течению боя Шэн Юэ вскоре научился наносить ответный удар. Это не значит, что его учили не обращать внимания на удары, поскольку он сам наносил удары. Нет, его учили бороться умно и выявлять слабые места, а не просто наносить удары вслепую. Это обучение было направлено на то, чтобы победить его страх и открыть для себя силу и стойкость его тела. К сожалению, он всегда сражался с противниками с такой же или большей силой. Что случилось? Почему я не двинулся с места, когда атаковал явно более тяжелый зверь, и как он взорвался? Шэн Юэ спросил своего боевого инструктора. Он был сбит с толку легкой победой, он даже не слился со своим демоническим духом. Это из-за прочности вашего тела и использования силы души. Причина, по которой вы не улетели, когда обезьяна ударила вас, заключается в том, что вы подкрепили себя силой души. Если бы вы этого не сделали, вас бы наверняка послали летать, даже если вы не получили никаких повреждений. Шэн Цзы ответил, но когда я сражаюсь с людьми, они никогда не взрываются от моих атак. Ошеломленно спросил Шэн Юэ, видя, как его атаки уничтожают обезьяну, его способность прикасаться к вещам не превращается в пыль. Шэн Цзы вздохнул, этот его новый хозяин был невероятно наивен в отношении своей силы. Опять же, использование силы души в качестве атаки или защиты отрицает законы массы. Такая мощная атака зверя, в 5 раз превышающего ваш размер, обычно сокрушает вас, но с использованием вашей внутренней энергии ее легко победить. Как ты думаешь, человечество выжило, когда наши враги физически сильнее нас? Твои спарринг-партнеры только и могли защититься от твоих атак, я бы не позволил тебе драться с новичком, потому что он наверняка умрет. Шэн Цзы объяснил, если подумать, это имело большой смысл. Несмотря на то, что он стал физически сильнее, за много часов личных тренировок у него было время приспособиться и привыкнуть к своей новой силе. У него никогда не было причин использовать силу своей души, кроме тренировок, и, к К счастью, он избегал неловких ситуаций с взрывами людей. Глядя на кровь, пропитанную его одеждой, Шэн Юэ решил продолжить тренировку с демоническими тварями, так как убирать было бессмысленно, пока он не закончит день. Появился следующий враг, и день продолжился резней. Через два дня они прибыли на плато, готовые распечатать бога. Он сразился и убил более сотни демонических зверей за последние два дня. Его люди даже нашли демонического зверя из черного золота, с которым он мог сражаться. Благодаря опыту предыдущих сражений, бой был расслабленным. Неистовая атака зверя-демона была более мощной, но на его глазах она казалась медленной и предсказуемой. Единственный вызов, который он мог принять, заключался в том, что когда он спарринговал со своими людьми, люди были намного хитрее и использовали любые возможности, которые у них были. Около 1000 человек, которых он послал вперед, расположились лагерем на плато в ожидании его приказов. После того, как он распечатает Юянь, ему понадобятся эти люди, чтобы помочь поймать и убить Чжулуна. Быстро проверив, что с его солдатами все в порядке, небольшая группа направилась к черному источнику, чтобы распечатать Юянь. Это была легкая поездка, так как ту ерунду, с которой приходилось иметь дело Нили, вроде ядовитого газа из черные масляные деревья или болота, можно было легко обойти, пролетев над ним. Даже если они каким-то образом отравились своим уровнем, их кольца были полны противоядий для подобных ситуаций. Очень скоро они достигли пропасти, с которой струйка черной воды стекала вниз, создавая водопад. Внизу был глубокий пруд с черной как смоль водой, испускающий ужасающую ауру. Прямо перед водой была платформа, построенная руками человека. Нили должен был спуститься вниз, чтобы добраться до него, но преимущество подавления заключалось в том, что группа Шэн Юэ могла просто плыть вниз без какой-либо драмы. Достигнув дна, Шэн Юэ велел своим людям не идти перед ним и не мешать ему в любое время. Вход в место упокоения духовной богини огня охраняли 3 образца надписей на атрибутах освящения и 6 образцов наступательных надписей священного пламени. Хотя Шэн Юэ был уверен в том, что выведет их из строя, ему не нужно, чтобы его люди прерывали его в жизненно важный момент. Узоры надписей были довольно сложными для чего-то в крошечном мире, и Шэн Юэ был поражен, обнаружив, что этот уровень надписей защищает Юянь. С помощью своей библиотеки он закончил разбивать 3 шаблона, запечатывающие надписи после отключения атакующих массивов в течение часа. Это было хорошей проверкой его способностей, поскольку ему редко удавалось использовать свои знания надписей. Когда он закончил разбивать надписи, стена утеса задрожала. Утес медленно открывался, открывая глубокую пещеру, полную влаги. Шэн Юэ не знал, как капли воды могут упасть на землю, слиться вместе и превратиться в поток воды, но этой пещере это удалось. Глядя на все оскорбительные надписи, покрывающие стены, Шэн Юэ знал, что добраться до Юяни она будет его рабыней. Богиня Юянь, глава 35. Поскольку пещера была завалена ловушками, Шэн Юэ приказал своим людям оставаться и охранять вход. Было бы намного безопаснее, если бы его люди случайно не поставили надписи и не обрушили на них гору. Эта группа стражей состояла только из Шэн Цзы и 9 других экспертов небесной судьбы. Шэн Юэ не взял с собой на охоту ни одной из своих жен. Он боялся, что они будут ранены или, что еще хуже, убиты, когда он столкнется с самым могущественным существом в крошечном мире. Не отвлекаясь, Шэн Юэ мог бы беспрепятственно перемещаться через ловушки, обезоруживая их, только если бы он тоже. Но сначала он использовал свой метод совершенствования, чтобы отобразить свой уровень силы как двухзвездочный золотой ранг. Он хотел убаюкивать Юянь ложным чувством безопасности, чтобы он мог приблизиться к ее телу, не вызывая у нее подозрений. После некоторого времени, уклоняясь от оскорбительных надписей, он достиг угла пещеры, где было что-то, испускающее ослепительный свет. Он пришел в просторную пещеру, заполненную большими пурпурными кристаллами, испускающими слабое пурпурное свечение. Подтвердив, что в этом районе больше нет ловушек и опасностей, Шэн Юэ осмотрел кристаллы со своей библиотекой. К сожалению, у них не было другой цели, кроме поглощения ци и преобразования ее в свет. Он надеялся, что это сокровища, которые можно будет добыть на благо его империи. С явным разочарованием на его лице, Шэн Юэ вернулся к пещере. В центре был огромный источник черного цвета, с вершины которого бурлила вода. Удивительно, но озеро не было переполнено, и Шэн Юэ понятия не имела, куда уходит лишняя вода. Проверяя на ходу ловушки, Шэн Юэ был счастлив, когда смог найти только таинственный массив надписей, поддерживающий огромный барьер, окружающий черный источник. Он осторожно двинулся вперед и вскоре нашел 6 трупов, упомянутых в романе. Тела полностью сгнили, остались только обесцвеченные кости, покрытые доспехами. Вокруг останков было также различное оружие, покрытое слоями пыли. Посмотрев на узоры надписей на этих предметах, Шэн Юэ узнал, что все они относятся к предметам легендарного ранга. Несмотря на то, что оружие и доспехи со временем деградировали, их кузнец легко мог поправить и отдать его личной охране. Он, не теряя времени, разграбил все, не забыв забрать их накопители. Проверив межпространственные кольца, он обнаружил, что все они были высокого класса, с пространством в несколько сотен метров на расстоянии окружности. К сожалению, даже несмотря на то, что время пребывания на кольце значительно сократилось, большинство предметов погибло. Тысячи лет прошли с тех пор, как эти эксперты заперлись в этой пещере. Шэн Юэ не стал надевать свою новую броню духа ветра, так как скоро он будет нырять в темные глубины Черного озера, чтобы культивировать. У него будет много времени после того, как он поработит Юйня и поймет основы того, как получить 108 законов крошечного мира. Он просто ждал, когда она покажется. Не имея ничего ценного, что осталось в пещере, он подошел к черному источнику, чтобы осмотреть барьер. Через него Шэн Юэ почувствовал, как внутри собирается какая-то величественная энергия. Должно быть, это сила закона, которая нужна Юйянь, чтобы реформировать ее божественную искру. Барьер также поддерживал энергию внутри, ограничивая рассеиваемое количество. Вероятно, это было сделано для того, чтобы скрыть свое присутствие от демонических зверей, выслеживающих духовную богиню. Как только Шэн Юэ собирался преодолеть барьер с надписью, из источника появилось изображение великолепной женщины с непревзойденной внешностью. На вид ей было около 25 лет, и она была одета в черное муслиновое платье, которое подчеркивало ее идеальную фигуру, как вторая кожа. В отличие от Нили, Шэн Юэ определенно имел непристойные представления об этой сексуальной богине. Однако ему пришлось очистить свой разум от таких мыслей, поскольку духовные боги предположительно обладали способностью читать мысли. «Я ждала несколько десятков тысяч лет, никогда не думала, что наконец сюда прибудут люди. Молодой человек, как вас зовут?» Ее голос был очень слабым и нерегулярно менялся. «Я Шэн Юэ, могу я спросить, кто вы и почему запечатаны в этой пещере?» Сохраняя ясность ума и демонстрируя уважительный образ, Шэн Юэ играл роль полезного искателя приключений. Он хотел, чтобы она ослабила бдительность, чтобы легче было пометить свою душу его рабской надписью. «Меня зовут Юйянь, духовный бог огня, и я в ловушке здесь, пока не оправлюсь от травм», она легко сказала. Шэн Юэ надел маску шока, когда спросил, что такое духовные боги. Изображение Юйянь посмотрело на Шэн Юэ с нежной улыбкой на ее лице, когда она сказала: «Мы духовные боги этого мира, контролирующие все виды законов на небесах и на земле. Я контролирую огонь, просто мое физическое тело рассеялось. Моя божественная искра была разрушена, превратившись в чрезвычайно крошечные скопления пыли, разлетевшиеся по всем уголкам этого мира. Однако духовные боги неуязвимы. Спустя несколько десятков тысяч лет, моя божественная искра будет постепенно собираться и преобразовывать мое физическое тело». Шэн Юэ сыграл роль невежественного человека и скрывал лицо от сомнения. Видя его неуверенность, Юйянь продолжила объяснять: «Духовные боги – это боги этого мира. В каждом главном мире может быть только 36 духовных богов, а во второстепенных царствах – только по одному. Они обладают одним законом небес и земли. Все духовные боги представляют законы мира. С древних времен 36 духовных богов в нашем мире и 72 духовных бога из дополнительных царств были разделены между разными видами. Одна четверть представлена человечеством, две четверти – демоническими животными, а оставшаяся одна четверть – другими расами. Они могущественные правители этого мира. Чтобы получить власть над законами, разные расы вели бесконечную бойню. В конце концов, многие боги были уничтожены. Некоторые были похожи на меня, их божественные искры были уничтожены, а их физические тела перестали существовать. Похоже, что на Юйянь слегка повлияло одиночество, поскольку она продолжала извергать бесконечное количество информации. К сожалению, Шэн Юэ пришлось смириться с этим, поскольку ему пришлось играть невежественного деревенского жителя, пока он не заклеймил ее. Кто знает, какие уловки она сможет использовать, если он раскроет свои коварные намерения. Десятки тысяч лет назад клан демонических зверей пытался убить всех духовных богов нашего человеческого клана, чтобы получить контроль над нашими законами, создав войну, охватившую весь наш мир и большинство вспомогательных миров. Хотя мы объединили наши силы и полностью разгромили клан демонических зверей, мы понесли потери и были почти истощены. Моя рассеянная божественная искра может почувствовать, что духовный бог возник в клане демонических зверей и пытается уничтожить наследие моего человеческого клана. Жалко, что моя божественная искра увеличилась только на треть от своего первоначального размера. Если от демонических зверей и дальше будет рождаться еще больше духовных богов, то люди будут истреблены. Останки моей божественной искры можно собрать только медленно, пока я жду здесь, в черном источнике. Как только я уйду, группа демонических зверей высочайшего уровня легендарного ранга, охраняющих черный источник, сделает все возможное, чтобы остановить меня и уничтожить мое физическое тело. Прежде чем Юянь смогла продолжить свою информационную свалку, Шэн Юэ оборвал ее и сразу перешел к делу. «Есть ли способ создать больше человеческих духовных богов?» – он спросил. Несмотря на то, что Юянь была удивлена прерыванием Шэн Юэ, она была довольна его вопросом. Если он был не способен почувствовать законы, то он мог бы хотя бы привести еще несколько людей, чтобы попытаться восстановить человеческих духовных богов. «Хорошо, я также хочу передать вам силу законов, поскольку мы не можем позволить нашей человеческой расе исчезнуть. Что касается того, сколько вы можете понять и какого уровня вы достигнете, это будет зависеть от вас самих», — сказала Юянь, удовлетворенно кивнув головой. Этого нетерпеливого ребенка она ждала долгие годы. Успокаивая ее настроение, Юянь медленно продолжила. «Среди 27 духовных богов в нашем человеческом клане есть 6, которые полностью пали. Божественные искры оставшихся были рассеяны, а остальные имели неизвестный статус. Чем сильнее закон, тем труднее его культивировать вместе со всеми, только возможность практиковать один закон. Среди 6 мертвых духовных богов сильнейшими являются свет, тьма и изначальный хаос. Среди них я лично был свидетелем падения духовного бога изначального хаоса. Однако духовный бог изначального хаоса – самое необычное существо, которое знает, есть ли у него какие-нибудь способы выжить. Остальные 3 – это стихийные законы земли, молнии и золота. Однако почувствовать законы чрезвычайно сложно. Возможно, тебе придется уединиться здесь более чем на 20 лет, прежде чем ты сможешь хоть немного понять. Шэн Юэ был уверен, что он также сможет обмануть, как Нили, поэтому он не обратил внимания на мнение Юяня о сложности совершенствования законов мира. Он уже устал слушать, как Юянь изрыгает дерьмо, которое он уже знал. Он просто хотел, чтобы она дала ему метод уже чувствовать законы. «Что мне делать в первую очередь?» – спросил он, прежде чем она смогла еще раз подчеркнуть трудности, с которыми она столкнулась, становясь духовным богом. «Первый шаг – укрепить ваше физическое тело. Этот черный источник содержит часть силы моей божественной искры. Я открою барьер, чтобы вы могли войти в него и погрузиться в него, что улучшит ваше физическое тело. Если вы почувствовал силу закона, когда ваше физическое тело недостаточно сильное, сила уничтожит вас», — сказала она с грустной улыбкой. «Развитие этого ребенка было только золотым, его телу потребуется время, чтобы стать достаточно сильным, чтобы сдерживать могущественную энергию законов». Наконец, с разрешения Юянь, Шэн Юэ получил доступ к черному источнику, где ее тело восстанавливалось. Без всякого стыда сняв одежду, он медленно вошел в темные воды. В черном источнике была какая-то мощная энергия, которая заставляла саженец в его душевном царстве дрожать от волнения. Хотя во время его совершенствования он был насыщен огромным количеством ци, этот вид энергии был чище, чем сила души. Такая чистая энергия быстро заставила его почувствовать, как будто его кожа очищается от нежного тепла. Шэн Юэ управлял своей душой и начал медленно поглощать эту энергию, чтобы не тревожить духовную богиню огня. Он не обратил внимания на покрасневшие щеки красотки, когда она наблюдала за его успехами. Он был вполне доволен ростом его тела, поскольку выбранные им льготы сделали его Адонисом. Было жаль, что заставить краснеть от своего обнаженного тела 10-тысячелетнюю девственницу, которая проводила большую часть этого времени в одиночестве, не было большим достижением. Поглощение энергии озера мало что помогло ему в совершенствовании, но саженец в царстве его души впитывал это в ликовании. Привыкнув к силе воды, Шэн Юэ приготовился идти глубже. Пришло время взглянуть на настоящее тело этой богини. Глава 36. С легкостью, с которой дерево в царстве его души поглощало чистую энергию, Шэн Юэ продолжал нырять все ниже и ниже. Он был похож на затонувший корабль, движущийся к глубинам черного источника, продолжая поглощать все больше энергии воды. Чем глубже он спускался, тем богаче становилась энергия закона. Увидев действие Шэн Юэ, Юянь, которая парила на вершине черного источника, изменила выражение лица. «Быстро уходи, уходи!» Юянь крикнула в сторону черного источника. Хотя ее душа может чувствовать ситуацию внутри, она не может войти в нее или повлиять на что-либо внутри. Видя, что Юянь не хотела или не могла мешать ему, когда он нырял глубже, Шэн Юэ продолжал спускаться. Когда энергия стала чище, а давление, которое он получал, усилилось, Шэн Юэ начал применять свою технику совершенствования. Независимо от того, сколько силы закона поглощается, похоже, она не может удовлетворить саженец. Сразу же давление исчезло, и он быстро достиг дна, где его внимание привлек луч ослепительного света. Когда он подходил ближе, Шэн Юэ почувствовал, как к нему дует волна тепла, такая мощная огненная энергия. Достигнув источника света, он обнаружил красавицу с бледной кожей. К сожалению, она была размером с младенца и свернулась в шар красной энергии. Перед тем, как войти в пещеру, Шэн Юэ получил доступ к роману «Сказания о демонах и богах» в своей библиотеке, освежив свою память, чтобы не пропустить ничего важного. Просмотрев события Нили во время его первой встречи с Юянь, он не мог не поразиться извращенной природе Нили, и это исходило от парня с гаремом и массы поклоняющихся ему женщин. Первые мысли Нили, когда он увидел красавицу размером 50 сантиметров, были довольно забавными. Это многое говорило о его отсталом самодовольном взгляде на себя. Хотя размер небольшой, он не мог не вызвать у других прилив адреналина при взгляде на него. Если бы обычный парень увидел эту сцену, он, вероятно, не смог бы себя контролировать. Хорошо, что Нили невозмутимы им. Шэн Юэ не мог не подумать, что это поставило Нили на те. Он считал себя лучше всех просто потому, что не хотел трахать обнаженную женщину размером с ребенка. Конечно, она была красивой, но да ладно, как эта мысль вообще пришла ему в голову? Даже Шэн Юэ с его непристойными планами относительно Юянь не имел никаких сексуальных фантазий о крошечной женщине. Он уж точно не похлопал себя за это. Он не мог не рассмеяться над нелепостью 300-летнего педофила, когда он протянул руку, чтобы заклеймить мини-богиню. Когда таинственное дерево поглотило интенсивную энергию огня, исходящую от Юянь, его рука, наконец, прошла через шар алого света, который был божественной искрой, и вошел в контакт с ее телом. Юянь, 89 716 лет, духовная богиня огня, вошла в крошечный мир на метеоре из неизвестного мира. Культивирование, закон огня, недостатки. Номер 1, божественная искра собрана только 34%. Номер 2, ее талант к ощущению силы закона отсутствует. Номер 3, изоляция в течение нескольких десятков тысяч лет нанесла ущерб ее разуму. С. Номер 4, способность пламя жизни заблокирована. Это было похоже на то, как Шэн Юэ думал, когда читал роман. Юянь была психически больна, иначе зачем ей пытаться разрушить спасительный барьер крошечного мира? Он был немного обеспокоен тем, что библиотека не знала о ее мире происхождения, но в конце концов ее прошлое окутано тайной.